Pour nous, c'est une tragédie, mais pour le monde, c'est une catastrophe. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Что вы сказали? То же, что всегда. Для нас это трагедия, для всего мира катастрофа. Сколько языков вы знаете? 14, включая диалекты. А Сароден говорил на иностранных языках? Только когда был пьян. Он много пил? Иногда много, но иной раз целыми часами каплю в рот не брал. Послушайте, вы должны знать о Сароденне больше, чем кто-либо другой. Как вы могли бы мне помочь, если бы захотели? А ради чего? Ради потомства, если уж нет других побуждений. Сароденна буду помнить и без содействия журнала Life, месье Премьер. Это они. Вам надо уйти. 5 минут. Всего лишь 5. Месье, вы мне обещали. Месье, вы обещали мне 5 минут. Я вам ничего не обещал. Себастьян распахивает двойные двери и отходит в сторону, чтобы пропустить семейство Сароден и Джейкоба Фридленда. Все, как полагается, в трауре. Элегантная Изабелл Сароден еще хранит торжественное и поистине трогательное выражение, какое и должно быть у человека, пережившего подобное событие. Она кажется слегка утомленной. Джейн, в отличие от матери, держится весьма бодро и даже улыбается. Очевидно, происходящее кажется ей забавным. За ней следует Колин, ее брат. Он в штатском, но в нем чувствуется военная выправка. Супруга Колина Памела одета, пожалуй, слишком пышно для столь печальной церемонии и потому кажется несколько провинциальной. Джейкоб Фридленд, давний, но, увы, не бескорыстный друг семьи, одет с подобающей случаю строгостью. Заметив в студии постороннего, он в недоумении останавливается в дверях. Кто это, Себастьян? Мистер Клинтон Премиджер-младший, месье, представитель журнала Life. Себастьян, мне кажется, я дал вам вполне ясное распоряжение. Вы мистер Джейкоб Фридленд? Да, это я. У меня есть кое-какие сведения о вас. Себастьян, будьте добры, проводите мистера Премиджера. Одну минуту. Прошу вас, одну минуту. Мисс Сароден, я обращаюсь к вам. Я пишу книгу о творчестве вашего покойного мужа. Он был великий человек. Колосс, я знаю, вы много лет жили врозь. Но вы, вероятно, горды тем, что носите его имя. Вы все еще сохранили в сердце своем нежность к нему. Вы, любивший его, когда он был молод, на пороге его величия. Вы, державший его в своих объятиях. Боже мой, мне ужасно неловко. Я, правда, не знаю, что сказать. Джейн, Колин. Успокойся, мама. Предоставь это мне. Послушайте, молодой человек, мне все равно, какой журнал вы представляете, кто вы такой и откуда приехали, но если вы сию же минуту не уберетесь отсюда, я вас вышвырну. Подождите, Колин. Мистер Преминджер, я очень сочувствую вам. Я сделаю все, чтобы вам помочь, при условии, что вы сейчас же уйдете. Мы хотим остаться наедине с постигшим нас горем. О, это не только ваше личное горе. Это невозвратимые потери для всего человечества. Простите. До свидания. До свидания, простите. Какой-то ненормальный. Нет, мадам, просто энтузиаст. Не надо было впускать его, Себастьян. Я очень недоволен. Он, наверное, не поскупился на чаевые. Оставь, Колин. Не в моих привычках брать чаевые, сэр. Я в этом уверена, Себастьян. Благодарю вас, мисс. Не угодно ли вам подкрепиться, господа? Признаться, мне бы хотелось чего-нибудь выпить. День был такой утомительный. Шампанского, мисс? Да, пожалуй. Это было бы неплохо. Шампанское? Откуда оно взялось? Мистер Сароден его подарил мне на Рождество. Мне хочется внести и свою скромную лепту в ознаменование этого печального, но исторического события. Надеюсь, мадам поймет, какие чувства мной сейчас владеют. Право, я не знаю, что сказать. Спасибо, Себастьян. И вы тоже должны выпить, Себастьян. Благодарю вас, мисс, сочту за честь. Колин, налейте ему. Прошу разрешения произнести тост. Господи! Замолчи, Колин. Просим, Себастьян. Поднимаю бокал в память о моем хозяине Поле Сордене. Это был человек мужественный, обаятельный, с тонким чувством юмора, человек, который до той минуты, пока смерть не погасила блеска его глаз, неизменно умудрялся в полной мере наслаждаться жизнью и вместе с тем оставался героем для своего лакея. Мадам, леди и джентльмены, за Поля Сородена! Ну, знаете, разбить бокал. Какая нелепая выходка. Может быть, немного театральная. Но, дорогая, ведь он, в конце концов, иностранец. Все равно, я не выношу его. Совершенно не выношу. При одном взгляде на него меня бросает в дрожь. А мне он нравится. Что же в нем может тебе нравиться, Джейн? Он не лишен обаяния, по-моему. Обаяния? Пройдоха! Но совсем не обязательно грубить. Папа как будто любил его. Боюсь, что твоему бедному отцу часто нравились сомнительные личности. У тебя, конечно, вполне современные взгляды, и потому ты не видишь ничего дурного в той безалаберной жизни, которую он вел. У гениев особый подход к жизни. Не тот, что у обыкновенных людей. О, я не собираюсь продолжать этот спор. Он совершенно неуместен сейчас. Не надо забывать, что нас всех привело сюда.